Сергей Смирнов. Империя здоровья. Аспирант Дроздов даже без умысла позволил себе механически английским голосом повторить сообщение из аэропорта. «Нет рейса на Гондурас?» «Так, да?» «Ну, я так сказал», — пробормотал, пожимая плечами и продолжая бледнеть желтый комбинезон. «Я знаю, что надо подвезти его в аэропорт к определенному часу, а когда самолет и куда, не знаю, откуда мне знать». «А кто тебя за язык дергал?» Тем же нарочито НКВДшно-КГБшным вкрадчивым злорадством спросил аспирант. Комбинезон опустил голову. «Две ошибочки!» Тем же противным голоском обратился к самому себе аспирант. «Ровно две. Водила проболтался, а теперь еще этот дурачок ляпнул лишнее. Вот и хорошо, мы хорошо работаем, Аня, мы вообще теперь хорошие ребята». «Значит так», — уже другим голосом, таким, которым не допытывают, а уже зачитывают приговоры, — отчеканил Ганнибал. «Ваш ящик опечатан. Какие там анализы, я отсюда не вижу и проверить не могу. Чем этот труп вашего Варгаса напичкан, я тоже тут не разберусь. Короче, вам проезд в Шереметьево закрыт. У нас есть сообщение о возможном теракте. Я в международные скандалы влезать не хочу, но наш разговор записан на пленку, и я могу устроить вам большие неприятности. Сейчас вы поворачиваете отсюда и везете вашего Варгаса обратно в морг. Я вам сюда посажу человека, чтобы никаких накладок не было. Завтра наши посты снимут, и тогда везите его куда хотите». Желтый комбинезон делал самое правильное. Молчал и не двигался. Про себя похвалив комбинезон за правильное поведение, аспирант Дроздов тоже повел себя правильно. Он не стал упиваться властью над людьми и обстоятельствами, а поскорее выскочил из Мерседеса и отвел в сторону богатыря Володи. «Сейчас отконвоируешь этих фраеров в морг?» Не забыл он, однако, как говорить с подчиненными, а вернее с вольно подчинившимися. «Тебе премия еще 80 баксов плюс дорога на такси обратно». Знакомый голос, принадлежавший ранее простому аспиранту, все-таки немного сбивал Володю с толку. «А чего ты сам-то не можешь поехать?» Пособирав все морщины, на лбу спросил он. «Ты не понял, что ли?» — удивился аспирант. «Я ж тут сейчас старшой». «А-а-а», — уразумел Володя. «В морге тебя встретит Коля. Передай ему от меня привет. Скажи, что ему от командарма Буденного будут именные часы». «Так и передать?» «Так и передать. Это пароль. Что делать дальше, он знает. Как только он примет тело, выгони этих молодцов к чертовой матери и возвращайся. На этом дело кончено. Если будут возникать по дороге, придуши». «Но если нужно, то можно». — оживился Володя. — Я пошутил, — слегка испугался аспирант. Он проводил конвой, потом отпустил оставшихся охранников, пообещав им выдать утром премиальные, хотя уже сейчас имел в кармане достаточную сумму, а потом перешел дорогу, на этот раз посмотрев сначала направо, а затем налево. В камышах на темном болотце все еще тихо шуршала команда поддержки. Выйдя на шорох, Ганнибал рывком подхватил ее под мышки и ответил на поцелуй так, как теперь было нужно и можно. Губы Аннабель сначала оказались очень холодными, но медицинский работник Дроздов реанимировал их в 3 секунды. — Ты был неподражаем, — судорожно вздохнув, прошептала Аннабель, и получился стереофонический глаз из космоса. Поскольку черная изюминка в ухе аспиранта и микрофон на воротнике Аннабель продолжали работать. «Я тут страшно замерзла и очень хотела тебе помочь там, на поле». «Подожди!» — потряс аспирант своей головой, морально не выдерживая ночной стереофонии под черными небесами на болоте. Кстати, переход в русском варианте прямой речи на «ты» кажется вполне своевременным. Ганнибал осторожно, чтобы ничего не пропало в траве, отдал Аннабель все шпионские штучки и, взяв ее за руку, решительно потянул за собой. «Тебе пора согреться», — по-сержантски продолжал командовать он. «Yes, yes, сэр», — ответила шпионка.